радио ночной. Иннокентий несколько минут разглядывал странную коллекцию, обнаруженную им в доме 80-летней Зинаиды Павловны. Комната на втором этаже была небольшой. В нее с трудом помещался диван и стол. Кресло ютилось в углу рядом с книжным стеллажом, поднимающимся от пола до потолка. На окнах висели тяжелые шторы темно-синего цвета, почти полностью закрывавшие солнечный свет. На полу лежал один из тех старомодных ковров, которые можно встретить только в домах пожилых людей. В целом, комната производила приятное впечатление. Она была чистой, и в ней пахло свежестью. Молодой мужчина замер в дверном проеме, позабыв о делах, которые привели его в это пятничное утро в дом пожилой дамы. Вместе со своим напарником Егором он собирался прочистить вентиляционный проход, в котором, по словам женщины, отсутствовала тяга. В старой части города, где большинство домов относились к постройкам середины 20 века, подобная работа была востребованной и хорошо оплачивалась. Здания часто нуждались в прочистке вентиляционных систем и каминных труб. Чтобы найти все вентиляционные выходы, Иннокентий делал обход по дому, от подвала до чердака. Зинаида Павловна встретила молодых мужчин в прихожей в половине 9 утра. Она была одета в домашний халат, а ее седые, коротко подстриженные волосы еще завивались в жиденькие локоны. «Мне кажется, в каминной трубе птица», — сказала женщина, как только мужчины вошли в дом. «Вы уверены, что это птица?» — спросил Егор, ставя ящик с инструментами на пол. «Без сомнения, я слышу по ночам, как они там копошатся, а их птенцы совсем скоро начнут докучать мне своим чириканьем». Зинаида Павловна провела мастеров в холл, где в углу размещался камин. «Мы проверим всю систему вентиляции», — пообещал Егор. «Вы давно пользовались камином?» «Лет 15 назад, как умер мой муж. С тех пор эта груда камня просто заполняет интерьер». Мужчина опустился на колени и посмотрел в жерло камина. Он изогнул шею, заглядывая в трубу. Прислушался. «Не волнуйтесь, если в трубе есть птицы, мы их обязательно выгоним», произнес Егор, поднимаясь с пола. «Делайте все, что нужно, иначе совсем скоро эти птицы сведут меня с ума». Зинаида Павловна короткими шажками направилась на кухню, где через минуту заработал старый телевизор. Из динамиков послышались голоса популярных ведущих ток-шоу, идущего по центральному каналу. «Начнем», — скомандовал Егор, обращаясь к Иннокентию. «Поднимись на второй этаж, проверь каминную трубу, затем осмотри чердак. Возможно, сегодня придется лезть на крышу». Иннокентий тут же поспешил наверх, прикидывая, через какое помещение проходит труба. Он прошел по коридору, заглядывая во все дверные проемы. Первая оказалась спальня, больше похожая на гостевую. Мебели здесь было минимум, а книжные полки пустовали. Отсутствовали даже фотографии, которые так любят развешивать по стенам сентиментальные старушки. Вторым помещением была ванная. Чистая, светлая, с царящим запахом дешевого мыла. Иннокентий внимательно осмотрел вытяжку, определив, что воздушная тяга здесь проходит достаточно хорошо. Затем настало время последней двери. Он вошел в крошечное помещение и на мгновение забыл о работе. Фарфоровые куклы сидели по всей комнате, прятались в тени и в углах. Они находились на кровати, на спинке кресла, пара кукол на книжных полках. Еще с полдюжины размещались на полу, прислонившись спиной к стене. «Привет, дамы», — сказал Иннокентий, улыбнувшись. В первые секунды молодой мужчина почувствовал себя неловко. Все куклы, а их было больше десятка, смотрели в его сторону. Старушка, видимо, специально расставила их так, чтобы фарфоровые красавицы всегда смотрели в сторону двери. От такой композиции эффект неожиданности только усиливался. Аккуратно ступая по старому ковру, Иннокентий прошел через комнату к выступу в стене, поднимающемуся от пола до потолка. Его характерная прямоугольная форма сразу говорила о печной трубе. «Вот я тебя и нашел», – пробормотал мужчина, поднимая глаза к потолку. Теперь нужно было подняться на чердак. Спустя четверть часа мужчины достали из машины недостающие инструменты и приступили к делу. К обеду они уже проверили и, по мере необходимости, прочистили все вентиляционные шахты. В подвале Иннокентий нашел две тушки дохлых крыс, брезгливо закинув их в мусорный пакет. На чердаке его вновь ждал неприятный сюрприз – мертвый голубь, от которого уже начинало разноситься зловоние. «В этом доме дохнут все, кто в него попадает», – пробормотал Егор, когда напарник поделился своими находками. «Я нашел полсотни дохлых тараканов вентиляции на кухне. Представляешь, все дохлые и ни одного живого. А еще говорят, эти паразиты способны пережить ядерную зиму». В 12 часов дня они разложили лестницу, прислонив ее к фасаду дома. Первым на крышу поднялся Егор. Фонарным светом осветив каминную трубу, он снял металлический зонт. Несколько минут что-то пытался рассмотреть, а затем взялся за дело. Как оказалось, в каминной трубе действительно было птичье гнездо, но кроме протухших яиц больше ничего. Само гнездо уже начинало гнить, издавая тошнотворный запах. Прочистив дымоход, Егор спустился вниз, опустившись на траву. Он растирал уставшую шею, покрытую черным налетом. За 2 месяца весны его торс успел обрести темный оттенок, словно мужчина только приехал с юга. Все время работы Зинаида Павловна ни разу не подходила к мужчинам. Старушка несколько раз пересекла холл, 3 поднималась на 2-й этаж. Бесконечно включала и выключала телевизор и однажды даже выходила из дома на 1 час. А когда работа была закончена, она вышла на улицу с бумажным пакетом, наполненным свежеиспеченными печеньями. «Ваш дом чист», – заверил Егор, складывая инструменты в багажник машины. «Не забудьте порекомендовать нас своим соседям». Зинаида Павловна улыбнулась, обнажая желтые ряды зубов, провожая отъезжающий автомобиль. Она окинула взглядом фасад своего дома, глядя на птиц, устроившихся на крыше. «Вот уж точно паразиты», – проговорила вполголоса старуха, ковыляя к входной двери. Рабочий день у Иннокентия закончился в 5 часов вечера. Егор высадил его возле дома, напомнив, что заранее позвонит, если у них появится новая работа. Войдя в гараж, чтобы разложить инструменты по местам, Иннокентий устало поставил ящик на пол. Впереди 2 дня выходных, можно было заняться собственным домом. Он планировал заменить старый водосток, в котором за зиму образовалась дыра. Мужчина снял рабочий комбинезон, надел старые потертые джинсы, в которых обычно проводил время на земельном участке, и приступил к наведению порядка. Он включил все освещение, которое было в гараже, и открыл рабочий ящик. Первые несколько секунд он даже не мог понять, что именно лежит поверх инструментов. Оно смотрелось как яркое пятно, резко контрастирующее с огромным количеством железных приспособлений для ремонта домов. «Какого дьявола?» – прошептал Иннокентий, вынимая фарфоровую куклу. Высотой сантиметров 30, в темно-синем платье, она смотрела на мужчину нарисованными глазами. Повертев куклу в руках, Иннокентий положил ее на верстак. Понадобилось еще несколько минут, чтобы осознать, что произошло. Каким-то образом предмет из дома заказчика оказался в его личных вещах. Конечно, это не могло сойти за ограбление века, но вполне подходило под мелкое воровство. Но ведь он не воровал личные вещи старушки. А если об этом узнает Егор, Иннокентий лишится хорошей работы. Он опустился на стул, глядя на куклу. Странное чувство охватило мужчину. Ему еще никогда не доводилось бывать в подобных ситуациях. Складывалось впечатление, будто кто-то подложил ему эту вещь. Но зачем? Егор не мог совершить с ним такую шутку. Напарник был не из тех, кто практикует подобные розыгрыши. Сама старушка? Но она могла просто подарить куклу в знак признательности, как подарила печенье. Да и такой жест с ее стороны выглядел более чем странно. «Дорогой, ты уже приехал?» Голос Марианны раздался из-за двери, заставив Иннокентия подняться на ноги. Он совершенно забыл, что находится дома не один. Его молодая супруга давно вернулась с работы и, судя по всему, занималась ужином. «Да, я в гараже», – отозвался мужчина. Когда Марианна вошла в гараж, он даже не попытался спрятать куклу, все еще глядя на нее как завороженный. «Какая прелесть!» – воскликнула молодая женщина, увидев чудную и, на ее взгляд, достаточно милую игрушку. «Что это?» «Кукла. Откуда она у тебя?» Иннокентий пожал плечами. Он не знал, как объяснить супруге появление этой вещи в своих инструментах. Пришлось рассказать все как есть, надеясь, что хотя бы Марианна сможет найти ответ. Все это время женщина вертела куклу в руках, разглядывая ее со всех сторон. «Она не из дешевых, это я тебе точно могу сказать», произнесла Марианна с улыбкой, глядя в глаза игрушки. «Не из дешевых?» – переспросил мужчина, ощущая, как все внутри него похолодело. Он слышал о сувенирных игрушках. К самым дорогим относились фарфоровые куклы. Их стоимость порой доходила до запредельных высот. Коллекционеры охотились за раритетными вещами, готовые выложить целое состояние. А если эта кукла окажется дорогой, у Иннокентия будут большие проблемы с законом. «Мне кажется, я видела подобные куклы на выставке в прошлом году», продолжала Марианна, возвращая куклу обратно на верстак. «Так значит, это подарок?» «Нет, я так не думаю. Во всяком случае, не похоже на подарок». «Да перестань. У старушек бывают подобные причуды. Она хотела отблагодарить тебя. Возможно, решила, что у тебя есть дети. Но у нас нет детей. Она этого не знает. Тогда могла бы спросить». Женщина тяжело вздохнула. У нее кончились доводы, а супруг все еще сильно переживал из-за чужой вещи. «Тогда нужно просто вернуть ее владелице», — подытожила Марианна. «Отвези ее после ужина. Заодно узнаешь, что старушка хотела этим сказать». «Ты права. Сегодня же отвезу куклу обратно». Желание продолжать уборку в гараже полностью пропало. Странное предчувствие владело им во время ужина. Мысленно он возвращался в ту комнату, где подобных кукол было огромное количество. Иннокентий помнил, как они все разом смотрели в сторону двери, создавая иллюзию приветствия. Странные предпочтения Зинаиды Павловны могли показаться обычному человеку более чем причудливыми. Если старуха таким образом пыталась отблагодарить его, она выбрала не самый подходящий способ. После ужина Иннокентий зашел в гараж. Кукла лежала на прежнем месте, глядя на него синими глазами. От этого искусственного взгляда мужчину передернуло. Только сейчас он осознал, что совершенно не любит кукол. Слишком уж сильно они похожи на мертвых детей. Закинув куклу в пакет, он сел в автомобиль и через полчаса уже был у дома, в котором с самого утра проводил ремонтные работы. На первом этаже в холле горел свет. Подойдя к двери, Иннокентий услышал работающий телевизор. Звук включен на полную, и можно было слышать песни знаменитых эстрадных исполнителей. Он постучал в дверь, держа пакет в руках. Через минуту Зинаида Павловна появилась на пороге. Увидев знакомое лицо, она расплылась в улыбке. «Привет, Кеша! А я не ожидала тебя увидеть. Что-то случилось? Вы что-то забыли?» «Скорее наоборот», — отозвался мужчина, вынимая куклу из пакета. «Боюсь, это ваша вещь, которая по чистой случайности оказалась в наших инструментах». «О, Габриэлла! Вот ты где!» — воскликнула старушка, с осторожностью забирая куклу из рук Иннокентия. Мужчина наблюдал, как старушка, обнимая куклу, словно ребенка, прошла в холл. На диване и в креслах сидели другие куклы. Все они смотрели в сторону входной двери. «Она так часто убегает из дома», — продолжала пожилая дама, сажая Габриэлу на стул. «Спасибо, что привел ее». Зинаида Павловна вернулась к двери, улыбаясь, словно ей вернули самое настоящее сокровище. «Прошу прощения, даже не знаю, как так получилось, что кукла оказалась у нас». Попытался оправдаться мужчина, но старушка только махнула рукой. «Ничего страшного, я уже привыкла. Она часто убегает из дома». «Убегает из дома?» – переспросил он. «Что вы имеете в виду?» «Как маленькие дети», – продолжала с улыбкой старуха, «которые так и норовят сбежать при первой же возможности. Но я вам благодарна. Любой другой на вашем месте выкинул бы ее в мусорное ведро или оставил своим детям». «У меня нет детей». «Тем лучше для вас». «Что, простите?» «Еще раз спасибо, Кеша. Ты настоящий джентльмен». Старуха, не стирая с лица улыбку, закрыла перед ним входную дверь. «Обалдеть можно», — проговорил он, спускаясь по ступенькам. Подобного приема он не ожидал. Старуха, по всей видимости, просто сошла с ума. Она относилась к куклам, как к детям. Стараясь выкинуть случившееся из головы, Иннокентий поспешил вернуться домой. Старуха не стала закатывать скандал и не пыталась обвинить его в воровстве. И это было хорошо. С наступлением лета работы прибавилось. Иннокентий работал даже в выходные дни. Понемногу Егор расширил свои услуги, и теперь, помимо прочистки вентиляционных сетей, они стали заниматься и мелкой кровельной работой. С работой прибавился и заработок, позволивший скопить сумму на сентябрьский отдых. В это время года пойдут дожди, и заказов станет значительно меньше. Тогда-то они и отправятся в небольшое путешествие. Марианна ждала этого отдыха уже 2 года, но у них все не получалось собрать нужную сумму. Постоянно появлялись разные обстоятельства, обязывающие к новым выплатам, создавая дыры в бюджете. Но это лето станет совершенно иным. Иннокентий был абсолютно уверен в собственных силах. Вернувшись домой поздно вечером, он вышел из машины, разминая спину. Сегодня был хороший день. Много работы и, как следствие, крупная сумма наличных в кармане. «До понедельника, напарник!» – сказал Егор, махнув рукой из окна машины. Иннокентий ответил тем же жестом. Вынул из багажника ящик с инструментами и не спеша направился в дом. Завтра они решили сделать себе выходной, пожалуй, первый за целый месяц. Но даже в этот выходной придется хорошенько потрудиться дома. Когда целыми днями пропадаешь на работе, собственный дом постепенно отходит на второй план. Он поставил ящик под верстак и прошел через гараж в дом. Марианна находилась в спальне. С кем-то очень весело разговаривала по телефону. Иннокентий слышал, как она периодически заливается смехом, выкрикивая отрывки фраз, затем затихала, слушала собеседника и снова смеялась. Мужчина прошел на кухню, вынул из духовки мясной пирог, ощущая, как в желудке все заурчало. Его избранница умела хорошо готовить, да и любила это делать, часто стараясь удивить его кулинарными блюдами. Он уже закрыл глаза в предвкушении вкуса, поднеся кусок пирога ко рту, когда в дверь позвонили. «Вот черт!» – пробормотал мужчина, с разочарованием возвращая пирог на место. На пороге стоял почтальон. У его ног находилась довольно большая коробка, плотно запечатанная и с маркировкой на крышке. «Просили передать на ваш адрес», — сказал почтальон, протягивая бумаги для подписи. «Вы уверены, что это мне?» Иннокентий с недоверием смотрел на увесистую посылку. На ее боках эмблема, предупреждающая о хрупкости груза. «Указан ваш адрес и ваше имя». Почтальон вновь протянул документ. «Распишитесь, пожалуйста». Он поставил подпись, а затем втащил коробку в холл. «Что это?» – спросила Марианна, спустившись со второго этажа. Она с любопытством разглядывала посылку, пока Иннокентий принимался ее открывать. Через 5 минут они заглянули внутрь, ошарашенные увиденным. Вся коробка забита фарфоровыми куклами, точно такими же, как в доме Зинаиды Павловны. Куклы, аккуратно запакованные, смотрели на своих новых хозяев яркими разноцветными глазами. «Какая прелесть!» – прошептала женщина, вынимая одну из игрушек. «Это какая-то шутка!» – пробормотал Иннокентий, нервно потирая руки. «С чего бы это вдруг старушке делать такой щедрый подарок?» Марианна вертела куклу в руках, разглядывая ее с нескрываемым восхищением. Она была похожа на ребенка в этот момент, внимательно изучала каждую деталь, мысленно прикидывая, где именно игрушка будет смотреться в интерьере их дома. «Мы должны их вернуть», — сказал Иннокентий, нервно расхаживая по комнате. Ему совершенно не нравились такие подарки, да и коллекции дорогих вещей не могут быть подарены просто так. «Может, оставим себе?» Марианна вынула вторую куклу, поставив ее рядом с первой. «Мне кажется, все это не просто так». С этими словами мужчина поспешил в гараж. Марианна проводила его взглядом, а затем принялась вытаскивать оставшиеся куклы, с нескрываемым восторгом разглядывая каждую из них. Он прибыл к дому Зинаиды Павловны, переполненный решимостью вернуть все обратно. Даже если это подарок из добрых побуждений, пожилая женщина должна хотя бы уведомить их. Постучав в дверь, Иннокентий стал с нетерпением ждать, но никто не открыл. Он продолжил стучать, заглянул в окно. Кроме полумрака и старой мебели, ничего не увидел. По всей видимости, дом был пуст. «Вы что-то хотели, молодой человек?» Раздался голос, и Иннокентий обернулся. Перед ним стоял мужчина, грызущий зубочистку, с любопытством смотревший на незнакомца. «Добрый день, я хотел бы увидеть Зинаиду Павловну. Вы не знаете, где она сейчас?» Мужчина еще несколько секунд молча рассматривал Иннокентия, а затем произнес совершенно обыденным тоном. «Умерла старушка. 4 дня назад. Вчера похоронили ее на городском кладбище. А вы что, родственникам ей приходитесь?» От услышанного у Иннокентия все похолодело внутри. Он спустился по ступенькам, пытаясь прийти в себя. «Значит, куклы – это посмертный подарок. Очень странный и неожиданный». Ничего не ответив, он поспешил домой. Нужно было как можно скорее решить, что делать с игрушками, но в одном мужчина был уверен абсолютно точно. Он ни за что не хотел оставлять кукол в своем доме. «Дорогая, ты даже себе не представляешь!» — воскликнул он, вбегая в дом, но тут же замер. Коробка стояла на прежнем месте, но была теперь пуста. Он посмотрел в сторону лестницы. Ему показалось, что он слышит голоса, много голосов, детских голосов. Стараясь производить как можно меньше шума, он поднялся на второй этаж, замерев в метре от двери спальни. Марианна была в комнате. Он слышал, как она что-то пытается говорить, но ее голос словно пробивался сквозь толщу преград. Слова, произносимые ею, больше походили на мычание, а вот детские тоненькие возгласы были слышны очень отчетливо. В основном они смеялись и переговаривались на совершенно неизвестном языке. Мужчина сделал шаг вперед и толкнул дверь, открывая перед собой картину, заставившую буквально прирасти к полу от ужаса. Марианна сидела в центре комнаты на полу. Она склонилась вперед, волосы закрывали лицо, руки лежали на коленях, ее тело покрывали следы десятков укусов, из которых сочилась кровь. Она подняла голову, посмотрев на мужчину. Ее изуродованное лицо представляло собой лишь кровавую кашу. Часть губ отсутствовала, как и кончик носа. Правый глаз заплыл красной пеленой. Вокруг него темно-фиолетовый синяк. Марианна протянула руку, на трех пальцах не было ногтей. Мизинец отсутствовал. «Господи, что с тобой?» – проговорил он, шагая в комнату, но тут же краем глаза заметил движение справа. Обернувшись, увидел, как кто-то скрылся за креслом. Послышался шум со стороны шкафа, затем мелкие быстрые шаги в коридоре. Кто-то загремел посудой на кухне, роняя тарелки, разбивая их о плиточный пол. Все это продолжалось бесконечно. В доме был кто-то посторонний и не один. Смешки, шаги, шум. Все это обрушилось на мужчину со всех сторон, пока он не пришел в настоящее безумие. Марианна вновь простонала, протягивая руку. Она смотрела за спину Иннокентия застывшим ужасом. Медленно обернувшись, он был готов увидеть старушку с неизменной усмешкой на лице, но коридор оказался пуст. Марианна продолжала издавать звуки, пытаясь кричать. Она повалилась на пол, отползая к стене. Женщина видела то, чего не мог видеть Иннокентий, и это приводило ее в ужас. «Нам нужно уходить отсюда», – проговорил он, подбегая к супруге. Но как только склонился, чтобы поднять ее с пола, что-то проткнуло ему шею. Крошечные зубы впились в кожу, пробивая ее до самых артерий. Схватив обеими руками нападавшего, он с силой рванул вверх, лишившись при этом куска кожи. В руках у него была кукла по имени Габриэлла. Ее запачканное кровью лицо смотрело на него совершенно детским, непроницаемым взглядом фарфоровой игрушки. Марианна в этот момент буквально завыла от ужаса, и десятки мелких зубов впились во все тело мужчины, прогрызая одежду до самой плоти. Он рухнул на пол, извиваясь в попытках отбиться, а наполнивший комнату детский смех перекрыл его крики о помощи. «Эта старушка немного сумасшедшая», – предупредил Валерий Ермолов. Он вместе с тремя представителями службы опеки стоял у входной двери, пытаясь найти нужную бумагу. 30 лет назад кто-то ворвался в этот дом. Муж погиб, а Марианне Игоревне нанесли множество ран и увечий. После того, как я побывал в ее доме последний раз, она подкинула мне в сумку свою куклу. «А вот, нашел!» Он вынул из папки документ, удостоверяющий право на переселение пожилой дамы в дом престарелых. «Стучать нет смысла, хозяйка уже давно не реагирует на внешние раздражители», – добавил Валерий, толкнув дверь. Они вошли в просторный холл. В помещении царил абсолютный порядок и чистота. В воздухе витал запах свежести. Пройдя на второй этаж, все представители делегации замерли в дверном проеме. Марианна сидела в кресле. Спальню освещал утренний солнечный свет. Женщина смотрела в сторону окна, напевая мелодию детской песенки. Ее лицо и руки покрывали шрамы. Вокруг на диване, столе, на полках книжного шкафа и на полу сидели куклы. Они смотрели на входную дверь цветными глазами, словно в немом ожидании гостей. «Марианна Игоревна, мы приехали, как и обещали», – проговорил Валерий, обходя кресло. На руках старушки лежала кукла. На ее фарфоровом лице играла улыбка. «Я хочу попрощаться со своими куклами», – попросила старушка. Она посмотрела на Валерия единственным глазом, в немой просьбе выполнить последнюю просьбу. «Мы найдем, кому позаботиться о ваших куклах», – пообещал мужчина жестом, показывая представителям службы опеки, что они могут приступать к перевозке пенсионерки. «Не стоит. Они смогут сами позаботиться о себе. Я скажу вам больше. Мои куклы уже нашли себе новый дом». Женщина опустила взгляд на куклу, нежно погладив ее по светлым волосам. «Правда, Габриэлла, ты ведь знаешь, куда отправишься в этот раз?»